Лугунда порывалась непременно сопровождать меня, но Пье прохотел, чтобы спустя какое-то время я вернулся к ним и сумел убедить девушку, что это произойдет только в том случае, если она не уедет от родителей, которые, кстати говоря, по британским понятиям, были людьми весьма знатного происхождения. Веспасиан не признал меня, когда я, закутанный в дорогие меха, вошел к нему с голубыми полосами на лице и золотыми серьгами в ушах. Я заговорил с ним на языке приттов и сделал рукой простейший из тайных знаков друидов, который мне разрешил пользоваться Пьетро, чтобы я мог избежать дорожных опасностей. Я сказал: «Я Брит Итуна, кровный брат римлянина Минуция Лауци, с вестью о нем. Он позволил друидам усыпить тебя сном смерти, чтобы высмотреть для тебя благие предзнаменования. Теперь он уже не может вернуться на землю в своем прежнем облике, и я обещал ему установить памятную доску в подобающем изречении. Нет ли у тебя, римлянин, доброго каменотеса?» «Клянусь Плутоном и Екатой!» — воскликнул Веспасиан. «Минуций Минилиан мертв! И что же мне теперь писать его отцу?» «Когда мой мудрый брат умирал за тебя, в снах ему привиделся гиппопотам», — продолжал я. «Это значит, что могущество твое будет расти, и никто не сможет победить тебя. Слави Веспасиан, боги Британии прорицают тебе, что перед смертью своей ты исцелишь больных, а в стране египтян будешь провозглашен богом». Тут только Веспасиан узнал меня, вспомнив о том самом египетско-халдейском сольнике, и захохотал. «Меня чуть удар не хватил», — признался он. «Но что за вздор ты сейчас нес?» Я рассказал, что и впрямь видел похожий сон, когда разрешил одному из высших британских друидов погрузить в меня глубочайший, едва ли не смертельный сон. «Имеет ли это какой-нибудь смысл, я не знаю», — благоразумно добавил я. «Может, я сильно испугался тогда, когда, помнишь, читал по сонику Лугунди и Галам о гипопотаме, а ты вдруг возник у меня за спиной. Но во сне я виделся так отчетливо, что могу описать площадь и храм, перед которым разыгрывалась эта сцена. Грузный и облысевший сидел ты в судейском кресле, а вокруг стояло множество людей. Слепец и паралитик умоляли тебя об исцелении. Сначала ты не соглашался, но потом вдруг плюнул слепому в глаза, а хромого ударил по ногам. И слепец прозрел, а паралитик с ликованием отбросил костыли. Увидев это, народ стал кидать жертвенные хлебы и провозгласил себя богом. Веспасиан весело рассмеялся, но веселость его была какой-то нарочитой. «Не рассказывай мне больше подобных снов, даже в шутку», — предупредил он, «хотя я обещаю прибегнуть к такому вот целебному средству, если потребуется. Правда, похоже, я так и останусь в Британии у младших военачальников до тех пор, пока у меня не повыпадут все зубы». Конечно, на самом деле он так вовсе не думал. Я заметил у него на груди триумфальный знак отличия и поздравил его. Но Веспасиан помрачнел, сообщил мне самую последнюю новость из Рима. Император Клавдий велел заколоть свою молодую жену Мессалину, а затем, обливаясь слезами и ругаясь, поклялся преторианцам всеми богами, что больше никогда не женится. Я знаю наверняка, что Мессалина разошлась с Клавдием, чтобы выйти замуж за консула Силия, с которым она давно уже водила шашки.